И вот в воскресенье одно они группой поехали на разрекламированный местными отличный пляж. Недалеко от Козельска, в деревне или селе Березичи, на берегу реки Жиздры, оказалось действительно райское местечко. И пляж лучше, чем в Турции. Ослепительно белый песок. Жиздра впадает в Оку, и возить песок на барже можно все лето. От Калуги недалече. Так где завод строить? Глава 11. Событие 31. Кондарево. Все же там решил строить заводы Юрий Васильевич. При этом брат Михаил ему подкинул случайно, можно сказать, замечательную мысль. Не впрямую рубанул правду-матку, а именно подсказал. Написал, что можно к строительству домов и казарм в селе местных привлечь. «А можно все село мне отписать?» Вслух задал вопрос монаху Боровой, но ответа ему не надо было. Дошло до него, что нужно просто написать брату, чтобы он выдал кочу Владимировичу Поливанову и Михаилу Борисовичу Шерстову новые деревеньки, пусть даже из числа его Юрия наследства, пусть даже с большим количеством земли и крестьян, чем сейчас у них. А это село ему отпишут. Не откладывая дело в долгий ящик, он дал указание брату Михаилу отписать такое письмо Ивану. Мог бы и сам, и даже хотел сначала сам написать. Но дело важное, а с грамотностью у Борового пока так себе. Читать написанное другими с использованием гораздо большего числа букв, чем в привычном для него алфавите, он, еще работая над кандидатской диссертацией, научился. И даже писать мог, пусть, наверное, где-то и не те буквы вставлял. В алфавите сейчас две буквы «и», две «ф», две «з», три «о». Но вот формулировать на этом языке было сложно. Потому попросил монаха. Уж он-то со своим церковным образованием грамотно челобитную великому князю напишет. Второе письмо, более пространное, Юрий надиктовал Пересветову. Идею начать печатать книги со всеми событиями, что произошли с ним за последний месяц, Боровой не забыл. В Кракове было несколько типографий, и там ученики у тех немцев явно остались. А может, там вообще сейчас куча целая типографий, чего бы одному и не перебраться в Россию. Юрий просил написать письма своим университетским друзьям Ивана Семеновича, пусть пройдутся по типографиям, или, если они закрылись, найдут тех, кто в них работал, и пригласят переехать в Москву. Кондарева называть не стоит. Поменять Краков на деревню вряд ли кто захочет. Это они с дуру только на такое решиться могут. Тут воздух свежий. А, ну да, он тут три завода строить собрался, и все дымят. Тут тихо, в смысле безопасно. А, тут два татарских нашествия в ближайшее время случатся. Про 1571 год Артемий Васильевич отлично помнил. Но там точно было еще одно, сразу после взятия Грозным Казани. Кажется, в 1555 году. А вообще более мелкие чуть не каждый год бывали. Можно безопасно оказаться на рынке рабов в Крыму. Ну, тогда можно пообещать будущему книгопечатнику, первому на Руси, дворянство. Служба у него такая – книги печатать. Иван любит книги читать, и его несложно будет на такое уговорить. Боровой в этом не сомневался. Нужно будет просто показать ему большую, пахнущую типографской краской, новенькую книгу. Боровой, раздумывая над письмом университетским друзьям Пересветова, попробовал себя на место этого книгопечатника поставить, чтобы его подвигло поменять центр цивилизации с каменными домами, красивыми костелами, балами, кабаками с друзьями, с которыми можно перемыть косточки какому-нибудь вельможе, и с доступными красотками в публичных домах, на дикую, варварскую, ортодоксальную Тартарию с медведями, гуляющими по улицам, и вечными татарскими набегами. Да, на Украину этих набегов совершается немногим меньше, Но и бог с ними, со схизматиками. Краков — вполне безопасный город. До тех мест крымчаки не доберутся. И не находил ничего Артемий Васильевич, кроме денег, и вот дворянства. И при этом сам он бы поехал лишь на пару лет заработать деньги и вернуться в лоно цивилизации. 20 рублей в год предложи. Артемий Васильевич задумался. Где-то сейчас в Польше идет денежная реформа, вводится злотый, который приравняли к половине польской гривны. То есть в золоте в пересчете на серебро 100 с чем-то грамм серебра. А рубль — треть такой гривны. 20 злотых пусть будет. И половину денег, что здесь заработает от продажи своих книг. Ну и черт с ним, шубу соболью. Отправив письма, Юрий Васильевич на целых 2 дня успокоился. Занялся в ожидании ответа от брата по землице и селу своим любимым теперь занятием — тренировками. С самого утра пробежка небольшая, потом отжимания, пресс, подтягивания. После завтрака занятие с дворянином Козьмой Тороповым сабельным боем. Тот предложил сходить к кузнецу местному и перековать саблю учебную, полегче сделать. Все же даже 12 лет еще отроку нет. Но Боровой на это не пошел. Ему тело укрепить и закалить нужно, а не мастером фехтования стать. Пусть сабля весит килограмм почти по ощущениям. Тем быстрее бицепсы и прочие трицепсы вырастут. А к кузнецу сходили и за 50 копеек заказали ему блин из железа с 2 отверстиями, чтобы туда ремень вставлять. Он уже достиг того количества отжиманий и подтягиваний, когда мышцы перестают расти. Нужно вес или нагрузку на них увеличивать. Читал Артемий Васильевич, что тренер ЦДК Тарасов так над своими подшефными изгалялся. Блины от штанги к поясу те привязывали и с ними подтягивались. Вот он и решил себе такой блин соорудить, но не с одним отверстием по центру, а с 2, чтобы удобнее ремнем крепить к поясу. Вес пока выбрал 7 кг. Если мало окажется, то можно 2 заказать. У того же кузнеца поинтересовался, а нет ли у него свинца. Нашелся. Юрий договорился с ним, что тот отольет ему 4 пластины по 0,5 кг примерно, а потом сходит с ними к шорнику и обошьет кожей, чтобы получились браслеты, которые можно на щиколотку и запястье закреплять. Тоже где-то прочитал про такой способ тренировки. Или в кино видел. Сейчас уже и не вспомнить. Пряжки и ремешок с дырочками для крепления. Сунул он рисунок кузнецу. А то сколько ни смотрел, везде завязочки. Замучаешься их туда-сюда по нескольку раз в день развязывать-завязывать. Так вот, ровно на 2 дня ему этих интересных занятий хватило, а потом хлопнул себя по лбу и побежал брата Михаила искать. Если в Краков Пересветов еще письмо не отправил, то почему не присовокупить к нему и 2? Возможно, в Кракове или в не очень далекой от него Вене уже появился картофель, земляное яблоко. А если не появился, то нельзя ли заказать его в Испании? Там ведь испанский и венский двор сейчас управляется одним человеком, Карлом V Габсбургом, которого в Испании именуют Карлосом I, самым великим правителем всех времен и народов. Он объединил под своим чутким руководством большую часть Европы и почти всю обследованную Америку. Ну и раз картофель просить, то почему заодно и не томаты с кукурузой? Да, Россия не родина слонов. Тут холодновато для слонов и кукурузы. Но районируют же потом царицу полей и на Урале будут выращивать. Почему чуть раньше не начать? Эдак на 400 лет. Помочь товарищу Никите Сергеевичу Хрущеву в его великом эксперименте. Событие 32. Четверть, мать ее, это просто все. Это 1/4 катки или бочки. Ну и замечательно. Да? Ничего замечательного. Эти бочки, кто как хочет, тот так и делает. Нет стандарта. Одна четверть ржи — это будет 3,5 пуда зерна ржи, а ли 4 пуда. Так ему брат Михаил написал. А чего пуд? Это понятно. Что-то около 16 кило, немного больше. Выходит, что четверть ржи — это от 57 до 65 килограмм. Но это не четверть муки или пшеницы. Там другой вес. Пшеница тяжелее, чем рожь, а овес легче. Но ласт — это 72 пуда, а четверть — это 1/12 ласта, а следовательно 6 пудов. В чем сила, брат? Сила в правде. А где правда? Ну точно, не сейчас на торгу. Тут все друг дружку обмануть норовят. Все, гасите свет, дальше не надо. А то там еще четверяки и гарнцы есть, и они в конце окажутся тоже все разного объема и веса. Это решил Юрий Васильевич меры русские измерить. Сколько там аршин или локоть в сантиметрах? Чего такое золотник? Чем четь от четверти отличается? И уже через час понял, что это не его. Тупой он, как пробка. А ведь местные товарищи все понимают про эти гарнцы и бороду друг другу не вырывают, а еще предков тупыми считают. Тут одна математика прикладная такова, что детки из будущего повесятся. Так это, естественно, не все проблемы. Есть еще проблема. Нет цифр и нет разрядов. Буквы обозначают не цифру, а число. 100 — это не единица с 2 нулями. Это цифра такая или буква 100. 100 — это R, рцы. А 111 — это 3 разные буквы. П и А. Как записать 33 и 3 четверти? Четверти, которые объем. Это хуже бинома Ньютона. А как к этому прибавить 80 пудов и 2/3 четверти, уже даже компьютеру не под силу. А местный купчина на рынке или игумен с ключником монастыря любого, даже самого мелкого, легко такую задачку решит без всякого калькулятора, даже без счет. Просто с камешками. Кстати, монастыри — это главные продавцы зерна. У них там порядок, и ни сжатой полоски не останется. Денег брат ему выделил прилично — целых 200 рублей. Часть продуктов, особенно рожь и овес, они по возможности привезли с собой. Ее им по наказу митрополита Макария московские монастыри продали по льготной цене. Рожь за четверть по 8 денег, ну или по 4 копейки. Если в среднем считать четверть как 60 килограмм для ржи, то получается 60 кило за 4 копейки. Теперь понятно, что плата стрельцам в 33 копейки в месяц. Это очень приличные деньги. Овес за четверть всего 2 копейки. Примерно тонну овса можно купить за эти деньги, а за 0,5 копейки – деньгу. Можно курицу купить. За ведро молока нужно заплатить всего 2-3 деньги. Эту интересную особенность Юрий Васильевич подметил. Реформа Елены Глинской, денежная, проведена, и чеканит сейчас копейки, а народ все цены считает в прежней единице, в деньге, то есть, в половине этой копейки. Продукты относительно дешевы сейчас, а вот конь стоит, ой-ой-ой, сколько! От князя Трубецкого осталась конюшня с 23 лошадьми, и приглашенный барышник, торговец лошадьми, оценил их на круг в 120 рублей. Продать их решил Юрий Васильевич, обмозговывая один бизнес-план. За шкурку соболя в Москве давали 10 рублей за 3 пары. Куница продавалась за 4 штуки по цене 43 алтына, алтын 3 копейки. Или 1 рубль 29 копеек. Песцы за дюжину, 12 штук, 40 алтын. Здесь, в Калуге, шкурок было не сильно много, но они были немного, а некоторые значительно дешевле, чем в Москве. Если там соболь стоит 1,70 рубля, то здесь самые лучшие шкурки продавались за 1,40 рубля. Навел на бизнес-план Борового Литвин Пересветов. Он был в Вене и Стамбуле, и там, по его рассказам, шкурка соболя в пересчете на серебро, а потом на русские деньги, не менее 10 рублей за шкурку. В 6-7 раз дороже, чем в Калуге. Как самый настоящий спекулянт, Боровой загорелся. Маркс про 300% говорил, а тут 600. Осталась малость. Доставить из Калуги шкурки в Вену или Стамбул, в Амстердам или Лондон тоже можно. А чего, сел на самолет и через 3-4 часа в Вене. На деле все сложно. Нет, в Москве иноземцев хватает, и они как-то туда добираются. А англичане скупают и как-то вывозят пеньку и воск. И Казанское ханство связано какими-то неведомыми путями с Крымом, а те морем со Стамбулом. Осталась малость найти этих купцов иноземных и предложить им продавать там за морем меха и делить прибыль, пусть даже пополам. По Марксу 300% и получится. А зачем иноземному купцу делиться прибылью, если он сам может в Москве купить мягкую рухлядь? А зачем иноземному купцу привозить назад серебро, если шкурок будет много? Ему и его детям хватит безбедно жить. Написал ему брат Михаил две записки, выслушав супер-пересупер-бизнес-план. Гад. «Найди мне, брат Михаил, купца в Калуге, побогаче. Хочу ему эти вопросы задать». Монах этот, не дурак, естественно, и вопросы правильные, но он 30 лет по каторгам да по подвалам монастырей. Какой из него менеджер по продажам? Событие 33. Надо отдать предкам должное. Они вполне себе работящие и пронырливые люди. Едва боевые холопы дворян, послужильцы, получили приказ срубить несколько больших домов, чтобы их хозяева, да и они сами не в шалашах или теснясь в крестьянской избушке жили, а как люди в нормальных домах, так к Липунову потянулись продавцы. Есть уже готовые срубы на продажу. Цена зависит от размеров. Самые большие, примерно 6 метров на 6, стоили около рубля. В нагрузку к ним полагалось и некоторое количество больших камней для фундамента. «Берем», — узнав цены, согласился Юрий Васильевич. Таких больших домов, срубов, на продажу оказалось 7. И еще 2 были сопоставимы по размерам. Один был пятистенком, но размеры где-то 4,5 на 8 метров, то есть по площади такой же. А второй 7 на 7, и за него просили 40 алтын. Выходит 1 рубль 20 копеек. Наняли по совету Липунова все же несколько плотников. Как ни крути, а топор не единственный инструмент, необходимый для постройки дома. Мастера обошлись по 3 деньги и 1,5 копейки за день работы. Плюс каша с мясом в обед. Правда, и день у них не 8 часов. Начинали стучать мастера с самого утра, еще сумерки на дворе, и в такие же сумерки, только вечерние, заканчивали. Часов 14 работали, с одним перерывом на обед. В результате 9 новеньких домов, квадратом эдаким, встали у реки чуть поодаль от подола уже через 2 недели. Полы и крыши из теса сделаны, в окна вставлен бычий пузырь, наличники даже резные навешаны. А еще крыльцо с балясинами красивыми есть и петушок на коньке. Заходи и живи. Правда, пришлось еще и печников нанимать. Но не печь поставили, а очаг внутри. Пока кирпичный завод не работал, кирпичей нет, и печь просто не из чего выкладывать. При этом мастер нашелся, готовый за это взяться. Он с бригадой возводил печи в палатах в Кремле. Да, с Кремлем все плохо. До сих пор из Москвы от брата ответа нет по обмену села Кондырева на такое же из наследства Юрия или просто выделение великим князем тем двум дворянам новых земель. Понятно, что сейчас, в этом времени, жизнь неспешная. Ну уж такой простой вопрос мог бы Иван и оперативнее решить. Липунов на предложение послать в Москву еще гонца брови свел и чего-то брату Михаилу, штатному теперь переводчику Борового, пробурчал. Из записки выяснилось, что те тревое, что и первые с письмом в Москву уехали, еще не вернулись, а теперь еще троих посылать, так скоро все кончится. А ежели чито, то что? Оказалось, как выяснится чуть позже, слова сии, накорябанные свинцовым карандашом, были пророческими. Но тогда к ним Боровой не прислушался, отмахнулся. Он хотел опять монаха заставить, поторапливающее великого князя письмо написать, но передумал и сел сам каракули выводить. Мол, братья, на тебя единого уповаю, что сможешь ты помочь мне, бедному, несчастному, глухому сиротке, и разрешить вопрос с земелькой и крестьянами, бо бояре твои опять волокиту, видимо, устроили и не хотят помочь сиротке в простом таком дельце. Уж ты, братья и опора моя, шугни их веником. Пусть поспешат, осушат слезы мне, сироте горемычному. Липунов с братом Михаилом каракули прочли, а монах теперь каждый день по 2 часа самого Юрия Васильевича, Липунова и 5 десятников учил грамоте. Тимофей Михайлович ее немного и без того знал, а теперь вообще после 10 занятий записным грамотеем был. Так прочли они писульку слезную, прослезились и одобрили. Сотник лучших выбрал в письмоносице, точнее, с лучшими конями.